до революции. Как и с чего начать, не знаю. Я не обладаю литературным талантом, а хотелось бы описать свою жизнь за время с 1917 по 1941 годы. Время бесконечных скорбей и страданий, о которых жившие в эти годы не в России, себе не могут представить в истинном свете. У меня было 7 человек детей. Старшему Сергею в момент революции был 21 год. Незадолго перед тем он приехал домой, в Ярославль, окончив высшие курсы в пажеском корпусе, произведенном в офицеры Преображенского полка. По мнению людей, не только красивый, но высокий, стройный, в военной форме, он был красавец. Очень богато одаренный музыкально, он по экзамену после домашнего обучения был принят сразу на 5-й курс Московской консерватории. Обладал хорошим голосом и по природному таланту прекрасно, легко и свободно писал масляными красками. Казалось, все в жизни обещало ему радость, сознание своего бытия и широкую возможность применения своих талантов. Второй сын, Николай, на 1 год моложе его, будучи всего 17 лет, немедленно, по окончании с золотой медалью классической гимназии, по объявлении в 1914 году войны с Германией, получив благословение от отца и от меня, уехал добровольцем в Двинский район военных действий на защиту Родины и избрал трудную работу санитара в летучем отряде Красного Креста на самых передовых позициях. Вскоре, благодаря самоотверженной работе, такту и исполнению долга, он был уже начальником отряда. В 1916 году ему удалось геройски спасти всех раненых отряда от надвигающейся газовой волны. Это не было его обязанностью, но командный состав растерялся, и все стали спасать свою личную жизнь. Он самолично взял на себя командование, и не погиб ни один человек. Как это было сделано и как возможно, я не берусь описать, но за это святое дело он получил рескрипт и благодарность за подписью государя и крест святого Георгия. Вскоре он сдал экзамен на прапорщика и работал при зенитной батарее. Солдаты, казалось, все его любили за справедливое отношение. Но вот первый пример тому, как под влиянием революционных масс люди зверели, теряя совершенно свой внешний и внутренний образ Божий. Когда началось сперва срывание погон, а затем жестокое издевательство над офицерами и избиение их, те самые солдаты, что служили ему как младшие братья, схватили его и с криком «Утопить его!» поволокли к Двине. Он не узнавал в этих озверелых лицах прежних своих солдат. Помимо ужаса предстоящей страшной смерти, его поразило, что любимый его ефрейтор, казавшийся преданным другом ему и тоже, находившийся среди этой толпы, вдруг обратился к ней со словами: «Ребята, утопить-то этого негодяя нетрудно, это мы и завтра успеем. Нет, его нужно сперва хорошенько допросить, а тогда и расправиться. Толпа остановилась. «Дайте его мне, я его посажу в холодную до завтра». Все послушались и стали расходиться. Он грубо, как говорил мой сын, велел ему идти вперед и куда-то повел. Шли долго. Он не проронил ни слова. Что переживал мой бедный Николай, себе может всякий представить. Подошли к полотну железной дороги. Идет товарный поезд с пустыми вагонами. Вдруг лицо ефрейтора осветилось улыбкой, и Коля узнал в нем прежнего своего товарища. Он его подвел к самому поезду, который шел на подъеме очень медленно, и говорит: «Прыгай, ваше благородие, спасайся!» И, схватив его, помог ему вскочить в вагон и уехать. Как сумел после оправдаться ефрейтор, конечно, не было известно. Но я верю, что Господь и его спас за спасение моего сына, который смог благополучно добраться до семьи. Обо всех исторических событиях этого времени я не берусь писать, и это не цель моих воспоминаний.